Александр Куприн. «Пасхальные яйца». Александр Иванович Куприн, 1870-1938 годы. Впервые был опубликован с подзаголовком «Рассказ неудачника». Печатается по изданию «Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. Москва. 1972 год. Том 5. Страница 321-323. И правда, что поделаешь, когда не везет? Приходится смириться, закрыть глаза, не дышать, спрятаться куда-нибудь в угол, накрыться с головой одеялом и терпеливо ждать смерти, в надежде, что при будущем земном воплощении судьба вместо спины повернется к тебе лицом. Мне, милый мой, никогда и ни в чем не везло. Есть люди, которые ставят 15 раз подряд на него, и, вопреки теории вероятности, каждый раз выигрывают. Есть удивительные счастливцы на уличные находки, на лотереи Аллегри и на выигрышные билеты. Существуют удачники, благополучно избегающие пожаров, крушений на железных дорогах, заразных болезней, начальственного гнева, бешеных собак и карманных жуликов. Но есть и несчастные, жалкие, позорные, смешные и презренные пасынки жизни, которых судьба с утра до вечера, из года в год, стукает и стукает по голове, как деревянный турок в музей восковых фигур. Из этих париев я номер первый, в том нет никакого сомнения. Припомните из своего прошлого или по чужим рассказам, или просто вообразите себе любой случай, любое положение, и я, наверное, приведу вам аналогичное обстоятельство из своей злосчастной жизни, при котором я неизменно летел вверх тормашками, падал и еле-еле вставал с шишкой на лбу. Да вот вам живой пример. Завтра у нас светлое воскресенье, и я по всем этим вашим кулечкам, сверточкам и картоночкам вижу, что вы несете домой праздничные подарочки, разные там яички со змеями, составные яички с колечками, барашками, цветочками. Вижу, как вы целый день бегали по магазинам в толпе, в давке, забыв даже об еде. И теперь счастливые, усталые, голодные зашли сюда, в кабачок, перекусить на скорую руку. Ну вот я вам и расскажу, как через одно пасхальное яичко я лишился наследства, родни и поддержки. И все это в самых отроческих годах. Был я тогда длинным и нескладным 16-летним балбесом, которого туряли из всех гимназий, из всех училищ, к большому огорчению нашей бедной многочисленной семьи. Единственной нашей поддержкой был старик-дядя, человек холостой и богатый, черствый и самолюбивый, вспыльчивый и капризный. Несмотря на свои 70 лет, он был черен волосом, как навозный жук, и имел желтое, сжатый в комок морщин лицо. Он был беззубый и всегда двигал нижней челюстью влево и вправо, точно задумчиво что-то пережевывал. На Пасху мы неизменно подносили ему подарки, стишки, написанные каллиграфически на веленовой бумажке и перевязанные голубой ленточкой, вязаные салфеточки, изделия моих сестер, крашеные дома яйца и так далее. Дядя принимал нас и наши подарочки, давал нам целовать свою коричневую маленькую ручку, похожую на мощи, одарял нас маленькими золотыми монетами и отпускал до Рождества или до своих именин. И это повторялось из года в год, трижды в год почти без изменения. На Рождество, на Пасху и на его именины. Но мне посчастливилось удивить нашего дядю совсем неожиданным подарком. В конце Великого Поста я проходил по улице и в окне цветочного магазина увидал большое человеческую голову величиною яйцо. На нем, на его белой, гладкой, блестящей поверхности, зелеными буквами из проросшего крест-салата, было написано «Я был лысым». Это пленило меня. Но, как я ни был глуп и доверчив, я все-таки нашел надпись, немного неподходящей к праздничному дню. Надо было войти в магазин, прицениться и условиться. Цена яйца была 60 копеек. Стоило только написать водой на нем любые буквы и посыпать семенами крест-салата, как в продолжении недели на нем зеленым цветом вырастали сладкие пасхальные слова. «Я бы, — сказал я робко, — мне бы не хотелось. Я был лысым. О, это пустяки! Вот вам яйцо, которое уже посеяно. Через неделю ростки взойдут, и оно будет собой представлять очаровательное, простое зеленое яйцо. Нам все равно, с надписью или без». Я согласился и понес яйцо домой. В дверях немец сказал мне, что яйцо нужно держать непременно в темноте. В воскресенье я с робостью впервые поглядел на мой пасхальный подарок, спрятанный мною в темном чулане. Это было очаровательное, бархатное зеленое яйцо. Я положил его в картонку от шляпы и понес. Было все по порядку. Стежки, вязание, раскрашенные барашки, целование руки и так далее. Наконец я раскрыл картонку и вытащил мое яйцо. Вообразите себе, что на нем, на зеленом поле, четкими желто-золотыми буквами было написано «Я был лысым». Бог знает, почему это получилось. Недосмотр артельщика, ошибка садовода или моя торопливость. Вернее всего, моя вечная неудача. Дядя вдруг из светло-кирпичного сделался темно-кирпичным, потом пунцовым, потом пурпуровым, затем сизым. И вдруг, сдернув с себя черный-синий парик, бросил его на землю и закричал: «Мерзавец! Проклинаю тебя и лишаю наследства отныне и во веки веков! Аминь! Вон! Идиотская насмешка! Интриганы! Вон!» Но я стоял неподвижно и в дрожащих руках держал зеленое яйцо с яркой солнечной надписью «Я был лысым». А напротив меня качалась голова с черепом, голым и блестящим, как бильярдный шар. Как меня вывели на улицу, я не помню. 1911 год.